На утро оно все расставляет по своим местам. Сразу после легкого перекуса сажусь чистить свое оружие. Краем уха слышу, как описывает нашу вчерашнюю схватку с немцами Кружанков. Послушать его, так я и вовсе какой-то головорез. Вместо того, чтобы попросту пристрелить офицера, начал его мутузить кулаками и в итоге зарезал, как свинью. Ох, и язычок у Николая. Не доведет он его до добра. Но меня окликают. Корчиной подзывает нескольких человек к себе. Подходим и присаживаемся на землю рядом. Судя по выражению лица нашего командира, он уже задумал что-то необычное. Так оно и оказывается. Вот что, товарищи, мы на свободе, вооружены и сыты. Это хорошо. Но вот там, в лагере, остались еще наши товарищи. И что же мы, так и оставим их в этой дыре? На потеху немцам? Вот тебе и здрасте. Нет, я, конечно, понимал, что просто так в лесу мы отсиживаться не станем. Но чтобы вот так, сходу... Что молчите? Обводит нас взглядом старшина. А что мне, речь произнести? Авантюра это все. Десяткам человек на полуроту охраны переть. Однако молчу, выжидая, что скажут остальные. Против моего ожидания большинство присутствующих, двое из троих, с данным предложением согласны. Да у них что, совсем с головами плохо? А ты, Максим, чего молчишь? Не согласен? Смотрит на меня Борисыч. С чем? Ну ты даешь. С предложением освободить наших ребят. Ну с чем же еще? С самой идеей согласен, а с предложением нет. В воздухе повисает какая-то гнетущая тишина. Поясни, спокойно говорит старшина. Но я-то вижу, как трудно ему дается это спокойствие, и в воздухе повисает какое-то непонятное напряжение. Не проблема. Сколько человек в охране лагеря? Было 40. Пятерых на дороге положили, так что теперь... Их усилят дополнительным взводом, так? Ну, или пару отделений пришлют. Да если их и не усилят, то все равно у нас патронов максимум на полчаса боя. И как долго можем мы сейчас воевать? Могут и не прислать, неуверенно говорит кто-то из бойцов. У них и так народу не хватает. Хорошо, пусть так, 35 человек. Сколько у них пулеметов? 4. Где и как расположены? 2 на вышках по углам лагеря, еще один у дороги и последний у караульного помещения. В окопчиках установлены. Сколько человек одновременно заступают на посты? 2 человека у пулеметов в окопах. По одному на каждой вышке, и еще 2 пары патрулируют периметр лагеря. Итого 12 человек в дежурной смене. Как мы уберем пулеметчиков? У тебя же есть снайперская винтовка. Мое преимущество до первого выстрела, а что потом? Обвожу всех взглядом. Хорошо, предположим, мы как-то перестреляем всю охрану. Не знаю как, но допустим. Сколько человек в лагере? Около 500. Вместе с нами 50 вооруженных. Не сомневаюсь, что такую плюху фрицы без ответа не оставят. И уже на следующий день они поднимут тут всех. Хорошо, 50 человек смогут оказать сопротивление, а остальные? Их куда и как поведем? Местности не знаем. Где немецкие части стоят, тоже. Где укроем освобожденных и как лечить станем? Там же наверняка больных полно. Вооружить нечем, кормить тоже. 500 человек не десяток, такой след не спрятать. Все сказал, смотрит на меня тяжелым взглядом Корчиной. Основное. Понятно. Приказ будет такой. Разведать обстановку около лагеря. Сформировать разведгруппу, Три человека. Ты, Максим, Кружанков и Ольгинский. Старший Кружанков. Вопросы есть? Все молчат. Исполнять. Из лагеря нас выходит все-таки четверо. В последний момент старшина усиливает нашу группу еще одним человеком. Это худощавый боец по фамилии Рыженко. В его глазах изредка мелькают огоньки. Парень, судя по всему, злой, но свои чувства скрывать умеет. А вот стрелок, он явно неплохой. Это видно потому, как он обращается с оружием. Единственное, что я успеваю сделать перед выходом, это пристрелять винтовку. После пятого выстрела удовлетворенно киваю. Есть контакт. Теперь я смогу из нее попасть с большой дистанции. Больше, чем сотня метров. Скорее всего, больше и не потребуется. Да и вообще, надеюсь, что стрелять нам не придется. Ну, разведка все-таки. Первая неприятность ожидала нас уже на дороге к лагерю. Увидев глубокие сдвоенные колеи, присаживаюсь и внимательно их рассматриваю. «Что там?» — подходит сзади Николай. «Следы видишь?» «Но...» «Это не просто грузовик, что-то тяжелое. И проехало оно в сторону лагеря. И назад не возвращалось». «Откуда ты это взял?» «Капли воды и грязь всегда разбрызгиваются вперед по ходу движения. Вот, посмотри». Кружанков рассматривает след. «Ну, хорошо, проехал он туда, ну и что?» «Ты помнишь, чтобы такая техника к вам приходила?» «Нет, но мало ли, для чего немцы могли прислать такую машину». «Вот именно, зачем они ее прислали? Что она привезла?» «Там и посмотрим», пресекая дальнейшие разговоры старшей группы. К лагерю мы вышли спустя 3 часа, сделав приличный круг по лесу. Увидев впереди просвет, Николай разделяет нас. Меня он отправляет на левый фланг, самый дальний. Разумно. Я все же физически крепче остальных. Мне такой путь проделать будет легче, не так устану. В центре сам Кружанков и Рыженко, правый фланг — Ольгинский. Задача у всех одна — выяснить расположение постов, составить график прохода патрулей и оценить вероятность нападения с каждой стороны. Со стороны дороги никто нападать не собирается. Там открыто место метров на 300. Никаких шансов с этой стороны нет, в принципе. Собираемся... Все на этом же месте, как стемнеет. Поговариваем пароль и расходимся. Час осторожного хода, и передо мной сквозь редкие кустики проступают очертания лагеря. Первый же взгляд, брошенный мною на него, заставляет только подсокать языком. Атаковать это десяткам человек? Колючая проволока в 3 ряда и высотой более 3 метров. Сразу не пройти и не перелезть. Вышки по углам прямоугольника размером 200 на 300 метров. Относительно ровное место внутри него. Никаких ям и построек. Фигово. От огня с вышек укрыться негде. Разглядываю вышки в оптический прицел. Да, пулеметы на них есть. На тех, что обращены к лесу. Это чтобы народ в ту сторону поменьше поглядывал. Отчетливо просматриваются дырчатые кожухи МГ. Стало быть, минимум по 1 сотне пуль до перезарядки они выпустить могут. А сторона лагеря, смотрящая на дорогу, охраняется пулеметами, установленными в окопах. Эти окопы позволяют вести огонь в обе стороны. Так что и атака с той стороны, равно как и изнутри лагеря, никакого шанса точно не имеет. Огневые точки расположены грамотно. Огонь могут вести все 4 пулемета, не опасаясь задеть своих. Так еще и обычные стрелки добавят. Мало не покажется. Огонь с вышек ведется под углом, сверху вниз, и своих они точно не зацепят. А покосить всех, кто находится за проволокой, охрана может менее чем за 2-3 минуты.